Когда река Белая пропала из виду и полк оказался в открытой степи, роты незаметно стали сжаться друг к другу, как люди, очутившиеся в густом незнакомом лесу. Андрей подскакал на левый фланг, приказал командирам сохранять дистанцию, отправил на правый фланг Шиловского. Однако, чем глубже уходил полк в белесое пространство степи, тем плотнее сходились роты. А там впереди, чуть видимо из лошади, ехал разъезд из трех красноармейцев. Он то пропадал в траве или в балке, оказавшись неожиданно далеко слева, то мчался в другую сторону поперек пути полка, словно прошивая степь. И с этих трех конных пешие не спускали глаз. Стоило разъезду на некоторое время исчезнуть, как роты без команды замедляли ход, а то и вовсе останавливались, всматриваясь в водянистое марево. Следовало бы выслать несколько дозоров, но в полку больше не оставалось коней. Назначенные после вчерашнего боя у железнодорожного полотна ротные командиры шли пешими. Пометавшись между колоннами, Андрей подъехал к головной, спешился и взял коня в повод. На ходу отстегнул от седла фляжку, глотнул несколько раз тепловатой воды, плеснул себе за шиворот, а остальное расплескал на красноармейцев и на раненых, лежащих в носилках. Крайние, на кого попало, недовольно утирали лица и глядели обескураженно. Кто-то уже разлепил спекшиеся губы, похоже, для крутого вопроса, но Андрей засмеялся. «Сегодня же Иван Купала!» И сразу же расстроился походный ритм, сбили ногу, и штыки закачались над головами в разные стороны. В середине колонны кто-то уже снял фляжку и щедро разливал воду, стараясь попасть в лица товарищей. Возникла веселая перепалка, клюющему потянулись, чтобы угодить под брызги, и уже снимали свои фляжки. Андрей заметил пожилого ополченца с двумя винтовками, видно, пожалел таки бросить оставленную дезертиром, замедлил шаг и пошел рядом. К плотно набитой котомке у ополченца был приторочен тяжелый раздутый бурдюк. На поясе болтались котелок и три гранаты-бутылки. Грузу было пуда два, однако шел он слегка валкой, но крепкой походкой. От этого человека веяло уверенностью, надежностью, так что идти рядом было хорошо. «Вот», — деловито похвастался ополченец, показывая Андрею винтовку, — «затворчик лишний у меня был, приладил. Новое совсем, чего же кидать?» «Давно под ружьем?» — спросил Андрей. «Я считаю, с японской», — охотно сказал ополченец. 15-й год. Он настороженно огляделся и, выйдя из строя, пошел с Андреем плечо к плечу. Заговорил тихо в нос. «Ты, ваше благородие, вон того опасайся». Он указал взглядом куда-то в центр колонны. «И комиссару своему скажи, ежели стычка выйдет у чугунки, спинами к нему лучше не поворачивайтесь, и все время на виду держитесь. Жиганет. Сам слыхал. До первого боя, говорит, жить им. Обоих угроблю, чтоб людей не мучили. Видишь его? Нет?» Андрей пробежал взглядом по лицам людей. В колонне веселились и дурачились, вовсю разливая остатки воды. Искрящиеся брызги осыпались на смеющиеся лица, падали на землю, но не впитывались, а, окутавшись сухой пылью, превращались в живые, как ртуть, комочки. «Ну, видишь?» — шептал, поторапливая, красноармеец. «Да вон тот самый, что гимнастерочку перед строем позганул». На глаза попала загорелая спина Большерукова, который порешил предателей. Потом Андрей перехватил короткий и блудливый взгляд того, что ел пшеницу, и совсем неожиданно натолкнулся глазами на красноармейца в разорванной до пупа гимнастерке.